Глава 9. Когда я вернулся к истоку, все было готово. Ребята постарались отлично и подготовили к площадку к обороне. Часть барьеров, лежавших на складе, поставили вокруг подстанции и превратили небольшой холм в маленькую крепость с буйволом в качестве передвижной башни. Мины и ловушки, расставленные по округе, были рассчитаны на демонов. Но и людям придется несладко, если правильно их применить. Саня тоже подготовился, хотя нервничал. Второй день всего работает, а уже такие дела, да и предельно важная роль — рассекать по заминированному полю, заводя противника в западню, но самому при этом не подорваться. Да и вообще, как-то слишком быстро нам пришлось столкнуться с серьезной угрозой. Конечно, это не слишком хорошо, но позволит сплотить команду куда быстрее штатных аварийных выездов. Тем более от слабого звена избавились. То, что я вернулся один, остальные восприняли молча. Во взглядах читались вопросы, но вслух никто ничего не говорил. Видимо, все понимали. Ну ничего, справимся. Однако я подстраховался. Перед возвращением на исток заглянул к Звонареву и потребовал помощи корпоративной службы безопасности. Их сейчас было немного в Тунгусе, но пускай корпораты покажут, на что способны. Правда, был один момент. У меня имелись подозрения насчет связи Звонарева с браконьерами. И если он не поспешит на помощь, подозрения только укрепятся. Так что проверим корпората на вшивость и будем готовиться к худшему сценарию, в котором Гельд не успеет договориться с ублюдками. А СБшники забьют болт на боевую поддержку. «Происшествий не было?» — спросил я Генку. «Все спокойно. Хотелось бы, чтобы так и оставалось». «Согласен». Чтобы время текло быстрее, я продолжил накидывать идеи по магоснабжению истока. В бытовке бригадира как раз лежали планы по строительству и проект, в котором было допущено несколько серьезных ошибок. Скопировал файлы на свой планшет и перенес несколько опор. Прикинул, что мощности нужно заложить больше, как минимум, чтобы удвоить питание защитных барьеров. Неплохо бы расчистить лес пошире для увеличения обзора, но это уже скорее к строителям. Тут я исходил из соображений не инженера, а военного командира. За работой часы пролетели незаметно. Солнце клонилось к закату, и я надеялся, что Адам Сидорович успеет таки договориться с браконьерами, и подготовка к обороне окажется всего лишь перестраховкой. Но надежды не оправдались. «Сергеич, едут!» — воскликнул Генка. Бояр звякнул турелью, поворачивая стволы на звук приближающихся машин. 10 штук, между прочим. Вездеходные, тюнингованные монстры, ощетинившиеся зубастыми бамперами и бронированными рамами. В каждом наверняка по 4-5 человек, а значит, нам придется иметь дело с полусотней вооруженных людей, привыкших убивать. И не факт, что только животных. «Ёшкин рот!» — выдохнула Дина. «Помнишь свою роль?» — спросил я, напоминая о важном. «А? Да». Взбодрилась девушка и шустро спряталась в кузове буйвола. Я стоял перед бетонным укрытием, одним из множества расставленных в шахматном порядке вниз по пологому склону. Да уж, конечно, боевые навыки входили в перечень должностных обязанностей инженера-оперативника, но кто ж мог предположить, что применять их придется против людей? Браконьеры встали шеренгой перед крайними барьерами. Округу заполонил рев моторов, лязг металла. Гости явно прихватили немало магических штук. На языке появился еле заметный привкус магического поля. Я поудобнее обхватил рукоять пистолета и поймал себя на мысли, что нам понадобится арсенал покруче. Из дальнобойного оружия, если не считать турели. Самым мощным владела Дина. Ее карабин пока что взял себе Генка. Иван с Глебом следили за флангами и тылом. Кто знает, может, браконьеры решат обойти нас сзади. Или демоны опять нагрянут, почуяв всплеск магического поля. Из самой внушительной машины со стороны переднего пассажирского места вылез грозного вида мужик Он был одет в камуфлированную форму с тяжелыми ботинками и защитными вставками, но без шлема. «Ваш главный здесь!» — крикнул он. «Здесь!» — ответил я. «Отлично! Давай побазарим нормально, без стволов!» Он демонстративно снял с себя боевые блоки и отложил на капот винтовку. Мне пришлось повторить то же самое, а затем мы направились навстречу друг другу и встретились как раз посредине редутов. «Меня звать Волк. Я тут все решаю», — прорычал грозно браконьер. «А ты?» «А я человек». Решил сострить. Понятное дело, Волк — прозвище. Не станет он называться настоящим именем, но он слишком уж забавно выставлял себя главарем. Будто очень боялся спалиться и делал именно это — палился. «Смешно, смешно», — будто реальный зверь прогрохотал Волк. Он осклабился довольно жутко. Видал я такие рожи. Ему не терпится устроить бойню, но, думаю, главарь браконьеров тоже не хотел поднимать лишний шум. «Товар приготовили?» «Товара нет. Вы поворотом ошиблись. Тут строительство истока идет, а рынок дальше по дороге». Почему-то в такие моменты прямо-таки хотелось пошутить. Кто знает, может, смех убережет нас от беды. Но нет, чувство юмора у гаденыша оказалось скверным. «Слышь, хорош шутковать. Либо гони кассеты, либо нам придется их от ваших потрохов очищать». Но он хотя бы забыл, что я не представился. Называть свое имя какому-то отморозку не хотелось совершенно. Однако я понял одну очень важную вещь. Одновременно и хорошую, и откровенно хреновую в данной ситуации. Волк точно не главарь всех браконьеров, а значит, тут не все. Это плохо, потому что перебить нынешних гостей будет мало. А значит, либо ждать мести, либо тащиться в лагерь с ответным визитом и завершать дело. Оба варианта обещали кучу проблем и рисков. А вот положительный момент заключался в том, что Адам Сидорович еще мог успеть договориться, и, надеюсь, он прямо сейчас беседует с настоящим главарем браконьеров. «Вам мои ребята уже все объясняли», — стальным голосом сказал я. Лавочка закрыта. «Барыгу пустил на шашлык демон, а мы подобными вещами не занимаемся». «Да мне плевать!» Волк смачно харкнул под ноги. «Бабки уплочены. Гоните товар». Я тяжело вздохнул. Видимо, Степан Степанович действительно взял аванс. Перед тем, как вернуться к истоку, я заглянул в больницу и не обнаружил там своих знакомых строителей. Доктора сказали, что они поспешно собрали вещи и выписались, отказавшись от госпитализации. Вроде как уехали из города. Засранцы. Знали, что браконьеры приедут и потребуют выполнения сделки. Чутье не обманывало. «Деньги вернем. Вопрос закрыт?» В сейфе пачки до сих пор валялись. Надежды на такое легкое разрешение проблемы было мало, но все же нет. «Твою мать, как там тебя?» Он нахмурился. Видимо, пытался вспомнить, говорил ли я ему свое имя. «Короче, нам нужны акумы, без них не уйдем. А деньги давай и их тоже. Мы найдем, куда потратить». И ухмыльнулся. Мерзко так, словно собрал в своей кривой усмешке все пороки общества, которые хотел воплотить в жизнь. Я взглянул ему через плечо на пустующую дорогу. Ни следа спешащих на помощь корпоративных бойцов и людей Сидоровича не было. «Похоже, придется справляться самим». «Но!» — нетерпеливо рыкнул Волк. Краем глаза я заметил сверкнувший в рукаве кончик клинка. Не магического, а обыкновенного, что было редкостью в этом мире. И понял, что правильный ответ только один. «Смотри, жар-птица!» — ахнул я, расширив глаза и указав пальцем позади него. «Чё?» Удивился Волк и невольно чуть повернул голову. Он быстро спохватился, и в его руке появился нож, но я оказался быстрее. со всей силы хлестким ударом зарядил в челюсть. Отдача отозвалась в костяшках, а щелчок разошелся эхом по воздуху. Противник удержался на ногах, но поплыл. Воспользовавшись этим, я выхватил нож из его руки и полоснул им по горлу ублюдка, после чего нырнул в укрытие. А секундой позже и началась перестрелка. Турель загремела, осыпая браконьеров магическими снарядами. Те отражались от силовых щитов на машинах, а в ответ летели вражеские заряды. «Игорь, лови!» — крикнул Генка, бросая мне два боевых блока. Я поймал первый, генерирующий защиту, а второй отскочил, отбитый случайным выстрелом, и отлетел на несколько метров в сторону. «Зараза!» — прошипел я. Укрытие дрожало и трещало. Скоро его разобьют. Засранцы старались стрелять мне в отметку за убийство своего главаря. Пространство вокруг заполнилось магическими снарядами, стрекочущими по воздуху, носящими смертельную угрозу. Однако сидеть на месте нельзя. Я активировал щит и рывком добрался до следующего укрытия, истратив половину заряда и едва не лишившись ноги. Стреляли браконьеры метко, ничего не скажешь. Заревел буйвол. Ему стоять на месте тоже было нельзя. Несмотря на куда более мощную защиту, такой плотный огонь скоро не оставит от него и следа. Поэтому Саня рванул по заранее намеченному маршруту, стараясь уменьшить плотность вражеского огня. Этот маневр дал мне немного времени сделать еще один бросок, и, наконец-то, удалось добраться до второго блока. Теперь в одной руке я сжимал стальной охотничий нож, а в другой — пистолет с полным магазином на 20 выстрелов. Положение не такое уж и плохое. Но браконьеры будто прочли мои мысли и погнали машины вперед. Сане было приказано придерживаться маршрута и ни при каких обстоятельствах от него не отклоняться. Поэтому помощи пока ждать не стоило. Мелкими перебежками я отступал к задним редутам и отстреливался в ответ, наград летящих в мою сторону снарядов. Пытаться пробить автомобильные поля обычным пистолетом было бы глупо, но наши имели увеличенную мощность, поэтому урон наносился существенный. Однако я бил прицельно, в каждой защите имелись бреши, и магическое в этом не отличалось. На машинах браконьеров стояли отдельные блоки щитов, и когда бояр попадал по ним из турели, волна помех позволяла определить границы, между которыми я и целился. Было непросто. Находясь под плотным огнем, стреляя по движущимся целям, пришлось выпустить десяток зарядов в никуда, но один все-таки попал. «Да!» — прорычал я, когда под капотом одного из внедорожников вспыхнуло багровое облако. Машина подскочила на месте, рухнула обратно на колеса и едва не перевернулась, упав во враг. Но салон уже наполнился дымом, и из кабины вываливались задыхающиеся люди. Их тут же заслонили два других внедорожника, а по мне стали стрелять особенно активно. Меня попутно заставили убраться за укрытие усиленными залпами. Поэтому добить ублюдков я не успел. Буйвол продолжал петлять между редутами, по безопасным тропам, заманивая браконьеров. И этим спас меня от разозлившихся стрелков, которые почти снесли все укрепление и грозили достать меня мощными зарядами пулеметов. Как спас? Устроил большой взрыв. Два внедорожника, взобравшиеся на средину редутных рядов, неподалеку от того места, где я встретился с волком, вдруг взлетели на воздух, ослепив яркой алой вспышкой. Дина очень умело подобрала момент и уничтожила сразу две вражеские боевые единицы, потратив всего лишь одну мину. Сквозь треск огня, магического поля и лязг металла доносились ругань и проклятие браконьеров. Я усмехнулся. Взрыв напугал остальных, и машины рванули обратно. Но тут сдетонировала вторая мина. Третья машина подпрыгнула в багряном фейерверке. Металлический привкус усилился, магическое поле охватывало все большее пространство и набирало плотность. Это нехорошо, но инженеры-оперативники куда легче переносят такие нагрузки, чем браконьеры.